Феномен Ури Геллера. Несколько лет назад редкий человек не слышал имя экстрасенса Ури Геллера. А, тот самый, что ложки гнет, и хотел остановить часы на башне Тауэра. Но мало кто знает, что в биографии самой знаменитости есть немало фактов, о которых сам медиум предпочел бы не распространяться. Но по порядку. Будущая звезда телешоу родилась 20 декабря 1946 года в Тель-Авиве. Говорят, по материнской линии Ури Геллер приходится родственникам самому доктору Фрейду. И это обстоятельство, мол, не могло не наложить отпечаток на личность потомка. Так или иначе, но родители Ури жили поначалу в Венгрии. Оттуда они бежали в Палестину, где жизнь и поныне не сладкая. На улице то и дело стреляют. В этой атмосфере непрекращающейся войны и прошли первые годы жизни Ури. Как указано в его автобиографии «Моя история», написанной совместно с Плейфайром, уникальные способности проявились у Ури в самом раннем детстве. Произошло это после того, как в возрасте 3 лет он вдруг увидел на небе яркий серебристый свет. С этого момента он стал угадывать мысли матери до того, как она озвучивала их. А когда она играла в карты с друзьями, он всегда знал не только то, выиграла она или проиграла, но и размер выигрыша и проигрыша. В школе он с помощью телепатии считывал правильные ответы у других учеников, а иногда просто заставлял учителей внушением ставить ему хорошие оценки. Когда отец подарил ему его первые часы, они вдруг стали убегать вперед. То же самое происходило и с остальными часами. Затем стали гнуться предметы. Так, когда он приходил в кафе с матерью, столовые приборы сами собой изгибались. Как-то одна из учительниц принесла из дома несколько вышедших из строя часов. Ури провел над ними рукой, и они вдруг все пошли. После этого его авторитет в глазах учителей заметно возрос. Вскоре он стал предвидеть некоторые явления. Как-то раз они с матерью отправились в зоопарк, куда Ури давно мечтал попасть. И вот, когда они были уже там, его вдруг охватило чувство ужаса. Он потребовал от матери немедленно уйти оттуда. Они уже подходили к воротам, когда раздался вой сирены. Оказывается, лев вырвался из клетки. Поднялась паника, все кричали, залезали на деревья, прыгали в озеро. К счастью, никто тогда не пострадал, а льва быстро поймали. Другой случай произошел, когда отец катал его на бронированной машине. Вдруг Ури закричал отцу, чтобы тот свернул на другую дорогу. Отец очень удивился, но все же свернул в сторону. Почти в ту же секунду раздался треск, и одна из гусениц сломалась пополам. Если бы они продолжали ехать в гору, то их жизнь оказалась бы под угрозой. Когда в июне 1967 года началась 6-дневная война между Израилем и Египтом, Геллер, как раз служивший в ту пору в израильской армии, попал на фронт. У него возникло предвидение, что он не погибнет, но будет ранен. Так и получилось. В одном из боев осколки гранаты попали ему в руки, ноги и голову, но раны, к счастью, оказались не очень серьезными. Демобилизовавшись, Ури Геллер стал думать, чем бы ему заняться. Один из его фронтовых друзей предложил ему попробовать свои способности в некоем шоу, где экстрасенс мог бы проявить свои способности. Дела у новоявленных шоуменов шли так себе, пока в конце 1973 года Ури не пригласили принять участие в телепередаче BBC, которая была посвящена феноменальным способностям людей. На следующий день Геллер проснулся знаменитым. Начались его гастроли по всему миру, от Скандинавии до Австралии. Последовало приглашение из США, хотя американцы отнеслись к его способностям скептически, считая все это простыми фокусами. И тогда Ури Геллер решил принять участие в 2 сериях научных экспериментов под наблюдением известных физиков Путхофа и Тарга. Ученые сделали вывод, что природа удивительных способностей Геллера относится к разряду гениальных. Затем исследовать феномен Геллера решил профессор Лондонского университета Джон Тейлор. Он создал экспериментальную установку, в которой измерялось усилие, прилагаемое к металлической пластине, которую Геллер должен был деформировать. Когда он лишь слегка прикоснулся к пластине, прибор зафиксировал приложенные усилия в 15 граммов. Через несколько секунд пластина изогнулась на 10 градусов, причем в противоположную сторону. Одновременно на 70 градусов выгнулась стрелка измерительного прибора, к которой Геллер вообще не прикасался. В нашей стране тоже изучали феномен Геллера и выяснили, что ложки, согнутые силой мысли Ури Геллера, деформированы не механическим путем, а нагревом, более того, по-видимому, токами высокой частоты. В другом институте результат был тот же, но исследователи предположили, что нагрев был произведен мощным импульсом тока. Аналогичный эксперимент был проведен математиком из Кембриджа Тедом Бастином. Во время опытов с Геллером пропала пластмассовая коробка с набором отверток. Впоследствии она обнаружилась в соседней комнате, но все отвертки оказались сломанными, причем, как выяснилось в результате исследований под микроскопом, слом появился не из-за механического воздействия, а стал следствием интенсивного нагрева. В начале 70-х Геллер имел такой авторитет, что в странах Европы и в США появилась повальная мода на психокинез, способность человека воздействовать на материальные объекты на расстоянии, а многие научные журналы, описывая феномен сгибания металлических предметов, стали называть его эффектом Геллера. Помимо всего вышеперечисленного, Геллер умел распознавать изображения, находящиеся в магнитной памяти ЭВМ, на экране телевизора при нулевой интенсивности сигнала, указывать местонахождение спрятанных предметов, определять, какая выпала грань игральной кости после встряхивания в закрытой коробочке, считывать мысли находящегося рядом человека, осуществлять на самолете поиск полезных ископаемых — золота, нефти, алмазов. Когда Геллера спрашивали, как у него происходит телепатия или ясновидение, он отвечал: «В моем уме экран, подобный телевизионному, он присутствует всегда, и даже когда я говорю или слушаю. Если я воспринимаю что-то, изображение этого появляется в виде картины. Я не чувствую этого, я действительно вижу это». Этот феномен в свое время, как пишет сам Геллер, пыталась использовать ЦРУ. Началось сотрудничество с разведкой в Мехико, где Ури Геллер давал свои показательные выступления. Одно из заданий, которое получил тогда Геллер, заключалось в следующем. Он должен был прогуливаться в окрестностях советского посольства и телепатически узнавать, что в нем происходит. «Я нарисовал в своей голове чистый экран», — вспоминает Геллер, — «и стал ждать появления на нем какого-то текста или изображения. Иногда появлявшиеся картинки бывали яркими и четкими в течение нескольких секунд, и тогда Ури точно знал, что получил правильную информацию. А иногда они слишком быстро приходили и уходили, как правило, бледные и неясные изображения. В таких случаях экстрасенс мог и ошибиться. Как только в голове появлялось нечто, Геллер тут же старался быстро зарисовать, зарегистрировать изображение на бумаге, а передавая их Майку, комментировал каждый рисунок. Вершиной операции, как пишет Геллер, оказалась перехваченная им таким образом система шпионских явок одного из агентов, завербованных КГБ. То был калифорнийский делец Далтон Ли. Он несколько раз приходил в советское посольство, якобы по делам своей фирмы. Но на сей раз он был арестован мексиканской полицией, как только попытался перебросить на территорию посольства маленький клочок бумаги. Официально его задержали по подозрению в убийстве мексиканского полицейского. Но на самом деле, утверждает Геллер, он получил пожизненное заключение за продажу советским разведслужбам некоторых деталей конструкций суперсекретных спутников связи «Райолит» и «Аргус». Кроме того, Ури Геллер ставит себе в заслугу мысленное воздействие на Виталия Шевченко, бывшего представителя СССР в ООН, попросившего в США политическое убежище. Общался он и с Воронцовым, занимавшим в то время пост первого заместителя министра иностранных дел СССР, пытаясь через него воздействовать на Михаила Сергеевича Горбачева. Правда, Геллер впрямую не утверждает, что именно его воздействие привело к нынешней разрядке. Тем не менее, не упускает случая вспомнить о газете «Санди Таймс», поместившей в то время статью под заголовком «Ури Геллер согнул волю Горбачева?» «Может быть, и в самом деле это сделал я», — пишет Геллер. «Кто знает? Только Воронцов и Горбачев. Но они об этом не рассказывают».